Матерь Агни-йоги. Можно переходить в мир тонкий с мыслью «Владыка, научи в пространстве света». Мир тонкий есть сфера осуществления мыслей, следовательно, и учеба там, и возможно, и достижима. Когда есть четкое устремление к знанию и желание расширить его, устремление это реализуется и именно в избранном направлении. Так важно, какие именно устремления и желания уносит с собою дух в надземные сферы. Все, и хорошее, и плохое, насыщается соответственно. Закон действует по созвучию. Законы тонкого мира точны необычайно. Их аналогия с законами мира земного весьма поучительна и показательна. Например, семя розы дает розу, яблоко – яблоню, сорняка – сорняк. То же самое получается и с зернами, принесенных с собой мыслей, чувств и желаний. Все они дадут всходы или следствия согласно природе и качеству зерна, заложенного в них.